«Нет», — мотнул головой пилот. «Я и сам удивлен. Сигнал связи проходит, но в той области творится какая-то демонщина. Маяки словно что-то глушат. Я могу лишь примерно определить область. Это вытянутая эллипсом область в 20 квадратных километров от места посадки шаттла. Центр аномалии расположен на месте стоянки шаттла. А вам ничего не показалось странным?» Передернул плечами Старпом. «Да там странность на странности сидит и странностью погоняет», — нервно воскликнул пилот. «Ты что конкретно имеешь в виду, Жинда?» — обратил взор на Старпома капитан. «Портал». В глазах Старпома плескался ужас. «Портал», — вскинул брови капитан. «Да, портал, вашу мать. Этот демон открыл портал, не пользуясь никакими приборами. Он мгновенно перемещался от одного разведчика к другому, хотя их разделяли километры. Вы знаете, кто так умел?» «Кто?» Брови капитана и не думали занимать прежнее положение, так и зависнув в области лба. «Да, кто?» — устремил любопытный взгляд на Старпома пилот. «Древние», — с дрожью в голосе высказался Старпом. «Мифические древние, мать вашу. Лишь они, по мнению ученых Союза, были настолько могущественными псионами, что могли силой воли открывать порталы». В рубке повисла гробовая тишина. Мужчины переглядывались друг с другом. «Нет, но этот гуманоид же пользовался кинетическим оружием», — нашел аргумент капитан. «Как-то в голове не укладывается мифический древний, псион вне рангов, и кинетическое оружие». «Босс», — как на душевно больного посмотрел на него Старпом, — «а что тебе известно о древних? Может быть, у них хобби такое, охотиться на людей с историческим оружием, чтобы градуса веселью добавить? Прикинь, что у тебя дохрена сил, ведь не прикольно будет всего лишь подумать, после чего твои жертвы умрут. Тем более, вы видели, во что превратились парни. Возможно, он специально заставляет свои жертвы страдать. Может, ну его, свалим в другую систему». Капитан не на шутку задумался над предложением Старпома. Почесав в затылке, он с трудом пересилил постыдное желание сбежать. Мотнув головой, он твердо произнес: «Нет, свалить мы всегда успеем. Заказчик должен прилететь навстречу с нами в эту систему, не хотелось бы его расстраивать. Пусть абордажники возьмут боевых дроидов и экипируются в лучшую броню, если и с ними, КХМ. В общем, свалим на полном форсаже». Глава 4. После убийства последнего из трех пиратов Карпов, как бы ему ни было жалко дерево, посылом капельки праны активировал то, что уничтожит Недомилорн. Сразу же запустился экстренный режим, предназначенный на самый крайний случай. Но это в нормальных Милорнах он экстренный, тут же так и было задумано изначально. Внутри Бука начали происходить процессы, которые сложно назвать гуманными. Забурлила смесь праны и маны. Подобно наждаку, этот гремучий коктейль начал обдирать запертые в стволе души пиратов. Ободранные оболочки душ превращались в ману. Дмитрий обнял ствол и начал впитывать в себя эту ману, сразу же направляя ее в накопители. Раньше он не делал подобного, поскольку имелись альтернативные методы собрать магическую энергию, не требующие человеческих жертвоприношений. Хотя однажды он убил ради маны пятерых матерых беглых уголовников, но их души не пострадали, поскольку на именно такой ритуал нужно было использовать помимо жертв ману, которой у него тогда не было. Дерево от таких процессов, происходящих в его стволе, начало активно разрушаться. Древесина трескалась, листья осыпались, ветки стремительно высыхали и обламывались, а под конец ствол и вовсе превратился в труху. Души пиратов были обглоданы ритуалом не полностью. Как только закончился коктейльчик, их перестало насильно удерживать в этом мире, и они отправились в колесо сансары. Пожертвовав тремя похитителями детей и магической энергией из 15 накопителей, Карпов зарядил 33 накопителя. Если переводить на язык экономики, то он получил прибыль в размере 120%, что весьма недурно. Довольный, он поспешил вернуться в бункер, где его выпученными глазами встретила изумленная Алани. «Ты выглядишь бледной», — заметил Карпов. «Когда я уходил, ты была зеленее. Это норма для хлорави. Ну как сказать?» Алани старалась держаться бодрячком, но было заметно, как у нее дрожали кисти рук. «Я хоть и смотрела кучу голофильмов, боевики и ужасы, но в реальности впервые наблюдала такие кошмары. Одного не пойму, неужели плохих парней нельзя было просто, КА, просто убить?» «Нет, конечно. Во-первых, мне нужно было ману восполнить, а это не просто в данных условиях. Во-вторых, Нам нужно отвлечь и напугать пиратов до усрачки. Они должны забыть об обследовании детей и выслать для мести команду. Зачем? Не поняла девушка. Алани, скажи, возле этой планеты много космических кораблей. Каа. Нет, только один, звездолет пиратов. Вот. Многозначительно поднял вверх указательный палец Дмитрий. Раз корабль один, а ты хочешь попасть домой, то остается одно, позаимствовать звездолет. Кстати, ты умеешь управлять звездолетом. Алани напряглась и замотала головой. Нет. А из школьников кто-нибудь может уметь управлять звездолетом? Нет, не может. У нас ни у кого не стоит нейросеть, поскольку ее устанавливают только совершеннолетним, а для управления космическими аппаратами, за исключением спасательных капсул и редких моделей флайеров, нужны нейросети и базы пилота. Плохо. Линаэль глубоко задумался. Задача оказалась сложнее, чем представлялась на первый взгляд. Вскоре он отогнал лишние мысли, мотнул головой и направился к подопечной. Угостив ее неожиданно возникшей в руке шоколадкой, он тепло улыбнулся и сказал: «Умничка, ты все сделала замечательно. Лучшего оператора порталов у меня не было. А теперь, Алани, можешь расслабиться и отдохнуть. У тебя сегодня был тяжелый день. Пошли, покажу, где ты будешь спать». Страх и напряженность постепенно покидали девушку. Шоколад ей понравился, похвала тоже оказалась приятна, и она была не в силах отказаться принять ни то, ни другое от своего спасителя. Она невольно выпустила на свободу ответную улыбку. Алани неплохо выспалась. Проснувшись, она покинула свою небольшую комнату и стала искать парня. Девушка обнаружила его в лаборатории с оборудованием. Он сидел за столом, на котором лежали части разобранных парализатора и бластера. «Что ты делаешь?» – поинтересовалась она. «Пытаюсь понять, как эти пушки работают. У меня они не стреляли. Похоже, вот эти два блока как-то связаны с блокировкой оружия». Алани рассмотрела две детали и кивнула. «Скорее всего, это оружие имеет привязку к отряду и будет работать лишь в руках пиратов. Оно определяет допущенных к исполнению владельцев по списку внесенных опознавателей нейросетей. То есть без нейросети эти пушки не сработают». «Да, перепрошить можно. Наверное», – пожала плечами девушка. «Но для этого необходимо быть хакером и иметь специальное оборудование. И это противозаконно. Прискорбно. У толпы пиратов, прибывших на место гибели корешей, броня покрепче и куча роботов. Скоро их, к сожалению, не перестрелять. Ты даже с нормальным оружием с толпой хорошо вооруженных абордажников не справишься», — состроила грустную моську Алани. «Они убьют тебя, а я останусь одна, и меня сожрут хищные ящеры». «Не убьют, если смерть к врагам будет прилетать непонятно откуда. Например, если я буду стрелять из микропортала». «Каа». У девушки от ступора расширились зрачки. «Ты и так можешь». «Могу. Но почему тогда не перестрелял так тех пиратов?» «Резонный вопрос. Алани, я уже говорил тебе, что нужно было навести на пиратов ужас и выманить их. Но все же не стоило их пугать настолько, чтобы они сбежали, оставив нас без звездолета. Один псион с древним оружием – это страшно, но не настолько, как непонятно откуда прилетающие пули. Так что пришлось изобразить спектакль одного актера. А броню новых десантников мое оружие не пробьет». «Ладно, это сейчас не важно. Ты голодна?» «Угу», – стеснительно кивнула девушка. «Я так и знал. Пойдем завтракать». В импровизированной столовой с небольшим столиком на двух человек и парой складных стульев зеленокожая девица с подозрительностью рассматривала новые для себя блюда. «Что это?» – понюхала она содержимое тарелки. «Это продукт из муки, полученное из растения с высоким содержанием клетчатки и консервированное тушеное мясо травоядного животного. Блюдо называется макароны по-флотски. Для тебя оно безвредное». Еда Алане понравилась. Вкус был для нее необычным. Выпитый после основного блюда травяной напиток под названием чай немного взбодрил. И вроде все было хорошо, она находилась в защищенном месте с надежным человеком, но внезапно девушку охватила такая тоска, что захотелось выйти на облака. Грустное лицо спутницы не ускользнуло от внимания Карпова. «Алани, я понимаю, что тебе тяжело, и хоть я совершенно не разбираюсь в психологии Хлорави, но, в целом, разумные гуманоиды мыслят схожим образом. Увижу ли я родителей и сестер?» Печально вздохнула она. «Почему? Почему эти нехорошие люди так поступают? Что мы им такого сделали?» «Ничего. Они просто жадные и беспринципные сволочи. Такие мыслящие встречаются среди любых рас. Жажда наживы и чувство безнаказанности, вместе с отсутствием совести, толкают их на ужасные поступки. Но тебе не о чем переживать, ведь я рядом. Девочка не сдержала накопившихся эмоций и заплакала. Мне плохо. Мне страшно. Мне не хватает ультрафиолета. Ты только посмотри на мою кожу. Она же побледнела. Эту малость исправить легко. Можно выйти на улицу и позагорать под лучами солнца. Вряд ли пираты нас обнаружат на одном из множества необитаемых островов. После истерики Алане стало полегче. Словно вместе со слезами с нее смыло весь негатив от последних дней пережитого ужаса. «Дима, я же попаду домой». С надеждой посмотрела она на своего спасителя. «Конечно, я же обещал доставить тебя домой». Твердый голос спутника зародил в душе девушки уверенность в том, что так и будет. Дима, пусть и человек, казался ей надежным и заботливым. С ним она ощущала себя как за бронированными переборками боевого линкора. Алане всмотрелась в лицо мужчины. Поймав себя на мысли, что оно кажется ей симпатичным, она смутилась, отчего щеки украсили темно-зеленые пятна. «Как можно так думать?» – подумала она. «Это нехорошо. Он же человек, а я хлорави. Это противоестественно». Но мысль о том, что ей приятно находиться в обществе своего спасителя, укоренилась в голове юной девушки. «Алане, если я захвачу пиратский корабль, мы сможем запросить помощь спасателей или стражей порядка. Боюсь, что нет. Звездолетом управляет Искин. Он не будет подчиняться никому, кроме членов экипажа. А взломать Искин сумеет только хакер высочайшего уровня с крутым оборудованием. Да и как ты собираешься в одиночку захватывать фрегат? Там пиратов не меньше полусотни, считая абордажников. Плюс защитные корабельные системы, потолочные бластеры, переборки, которые изолируют отсеки. Я что-нибудь придумаю». Карпов основательно задумался. Чем больше он узнавал, тем сложнее казалась задача, за которую он взялся. Но большее количество информации позволяло лучше продумывать план дальнейших действий. У эльфов в качестве транспорта выступали ездовые животные и порталы. Ни о каких космических аппаратах и речи не шло. В Советском Союзе Лина Илю максимум приходилось летать на самолете, и то пассажиром. Ему даже представить было сложно, как угнать звездолет, да еще которым, кроме пиратов, некому управлять. Со слов девчонки выходило, что даже сигнал о помощи сложно будет подать. Но Дмитрий вполне обоснованно считал, что на космическом фрегате спасательных капсул должно быть больше, чем одна. И раз с таким устройством однажды справилась девочка-подросток, то и второй раз сумеет. Следовательно, для спасения юной хлорави нужно полностью обезвредить экипаж пиратского корабля, запустить в сторону планеты спасательный модуль и ждать спасателей. Если же пиратов не обезвредить, то последний пункт плана становится бесполезным. Ничто им не помешает вновь связаться со спасателями и соврать про очередного обдолбанного техника. То есть, по сути, все сводится к тому, что и было задумано изначально, избавиться от похитителей детей. А этим Карпов уже занимается. Как он и говорил Алане, тут главное не напугать звездных корсаров до той степени, когда они плюнут на девчонку и сбегут. И тут кроется основная сложность. Нормального оружия для противостояния людям с высокотехнологичными броней и вооружением нет. Время поджимает. Добраться до фрегата проблематично. И что из этого вытекает? Лишь одно, сила тут не поможет. Только умом и хитростью, ну и немного магией, возможно достичь успеха. Алане загорала, лежа на шезлонге. Восполняла недостаток хлорофилла в организме. Одной ей было страшно, и Дмитрий, понимая это, крутился в поля зрения девчули, занимаясь своими делами. Юная хлорави поправила купальник, напечатанный для нее на 3D принтере, и направилась к мужчине. «А что ты делаешь?» Заинтересовали ее непонятные манипуляции с растениями. «Готовлю сюрприз нашим недругам». «Сюрприз? Неожиданный подарок?» «Да, именно. Очень неожиданный подарок. Совершенно бесплатно. Даром, как приманка в ловушке для грызунов-вредителей». Карпов продолжил вырезать знаки эльфийского алфавита на коре дерева гинка. «А как связан сюрприз и порча дерева?» С любопытством наклонила голову Алане. «С помощью магии я вытяну из дерева жизненные силы в накопитель. Дерево большое, могучее. Дима, ты уже не первый раз упоминаешь эту магию. Что это? Какая-то разновидность псионики. Вроде того, можно сказать, что в этой разновидности псионики сильны мои сородичи. Но разве можно забрать чью-то жизненную силу? Что это вообще такое? Это сложно объяснить разумному из технологического общества. Это энергия, благодаря которой все живое может жить, которая является одновременно частью физического тела и частью души. Проще говоря, это источник жизни. И зачем тебе источник жизни дерева? Как он вообще может помочь в борьбе с пиратами? Алани, у каждого существа свой оттенок праны, она же жизненная сила. Если внедрить человеку немного древесной праны, он сильно заболеет и может погибнуть. Если чужеродных жизненных сил будет много, то смерть неизбежна. Если вблизи людей произвести резкий концентрированный всплеск праны, то она, подобно радиации, облучит их души. И тут никакие скафандры не спасут. Возможно, смогут защитить какие-то энергетические поля, но обычная броня бессильна. Прана людей на некоторое время станет отравленной. Им станет плохо, очень плохо. Сражаться они точно будут не в состоянии. Понятно. Я до этого никогда не встречала псионов. Я слышала о них, как и многие, но слышать и видеть в реальности, совсем не то. О псионах знают все, но считают их способности сильно преувеличенными. Я же теперь понимаю, что их способности даже преуменьшены. Неужели псионы настолько редки? На мгновение Карпов оторвался от вырезания очередного знака. Очень редки. Не как гении, их рождается раз в 100 больше. 1 на 10 миллионов, отметил в уме Дмитрий. Я слышала, продолжила Алани, что псионов берегут, как зеницу ока. Так же, как и гениев, их с самого детства кабалят контрактами и сажают в золотые клетки. Их тоже похищают и продают. Живут они хорошо, очень даже хорошо, как и гении, но их никуда не отпускают. Дмитрий продолжил вырезать знаки на коре. Точно, кивнула девчуля. Особенно телепатов. Их, я слышала, особенно сильно контролируют. Поэтому тебе в Галактическом Союзе нужно быть настороже. Лучше скрывать то, что ты псион. Понимаешь, а то тебя ждет такая же участь, как и меня. Спасибо за беспокойство. Как уровень твоего хлорофилла? Немного поднялся, довольно прищурилась Алани. Тут довольно солнечно. Еще недельки две пофотосинтезирую, и к коже вернется нормальный цвет. Закончив вырезать последний знак, Карпов широко улыбнулся и произнес. Отлично. Алани, мне нужна твоя помощь. Я готова. Что нужно делать? Следуй за мной. Заинтригованная девушка пошла следом за Карповым. Пройдя 20 метров, они остановились возле большого дерева гинка. Обними ствол. Вот так. Дмитрий показал пример. Алани повторила за ним. Они оба крепко обняли ствол, прижавшись к нему телами с разных сторон. Карпов взял ладони девушки в свои руки и прикрыл глаза. Он потянул из гинка капельку густой и вязкой праны, которую перелил в тело помощницы. Алани часто задышала и разжала ладони. «Что-то мне нехорошо», – пошатнулась она. «Можешь отойти от ствола». Карпов принялся астральными вибрациями изучать тело спутницы. Алани штормила, как после стакана водки натощак. «Что это было?» – спросила она. «Прана дерева. Я влил в тебя буквально капельку». Девушка отступила на пару шагов и испуганно выпучила глаза. «Ты хотел убить меня?» «Нет-нет, что ты?» Такая капелька и со всеми предосторожностями не нанесет особого вреда даже человеку. Плохо будет некоторое время, не более того. Тебе же, смотрю, очень даже хорошо. Я словно пьяная, вижу. Но зачем? Алани пребывала в полном недоумении. Ты же говорил, что это вредно и опасно для людей. А ты хлорави. Я заметил, что твоя прана отчасти имеет сходство с растительной. Совсем отдаленное, но все же оно есть. Нужно было проверить, не будет ли прана гинка ядовитой для хлорави. Не хотелось бы ненароком убить 1000 твоих однокашников. Ставить эксперименты на принцессе негуманно, возмутилась Алани. И вообще, на разумных гуманоидах эксперименты никто не ставит. Если под контролем опытного специалиста и без вреда для здоровья, то можно, подмигнул Дмитрий. А уж если кроме принцессы никого иного под рукой нет, то можно и на ней испытать. Что за дикое у вас общество? Это возмутительно. А если бы я? Девушка чуть не споткнулась, но Карпов успел поймать ее и придержать. Она уже менее задорно продолжила возмущаться. Ты мог хотя бы предупредить меня. В следующий раз постараюсь предупредить, если не забуду. Хорошо. Некоторое время Алани спокойно шла рядом с Димой, держась за его плечо. Но до ее опьяненного мозга дошло, что он сказал. Она резко застыла на месте и гневно посмотрела на него. в следующий раз. То есть ты собираешься продолжать ставить надомные эксперименты? Если это понадобится для нашего выживания, да. Или у тебя внезапно нашелся звездолет с личным пилотом? Какие же вы люди невозможные, тихо пробормотала Алани, поняв, что спорить и возмущаться бесполезно. Для тебя вообще есть что-то святое. Обращаешься со мной, как с простолюдинкой. Ну-ну, знаешь ли, я у себя на родине был аристократом по праву рождения. Мог на равных говорить хоть с принцессой, хоть с главой дома, аналогом вашего князя. Так что это не обращение, как с простолюдинкой, а общение на равных. Чувствуешь разницу? Вот оно что. Ненадолго Алани погрузилась в размышления. То-то мне что-то показалось странным. Обычно, когда кто-нибудь узнает, что я лепс-княгиня, сразу начинают лебезить, подхалимничать, набиваться в друзья. Противно. Я же вижу, что все их поведение притворное. Словно вонючий жук, который ползает по рукаву, а ты его не можешь сбросить и раздавить. Ты сейчас описала обычное общество аристократов. Кругом одни вонючие и ядовитые жуки. Заденешь хоть одного, вони будет столько, что за 100 лет не отмоешься. Поэтому я старался держаться подальше от столицы и поближе к народу. Мне приемы тоже не нравятся, пробормотала девушка. Стоило Алане добрести до шезлонга, как она сразу приняла горизонтальное положение, а вскоре уснула с довольной улыбкой во весь рот. Занимательный эффект, полюбовался спящей девушкой Карпов. Я предполагал, что от растительной праны хлорави вреда здоровью не будет, но чтобы действие было схожим с алкогольным опьянением. Любопытная реакция. Юной хлорави солнце не способно причинить вреда. Человек мог бы получить солнечные ожоги, а на представителей зеленокожей расы ультрафиолетовые лучи оказывают положительное воздействие. Их кожа от загара приобретает более насыщенный зеленый цвет и никаких негативных последствий. Карпов оставил девушку фотосинтезировать, а сам отправился изводить самые крупные деревья на острове. Для его задумки требовалось много нестабильных накопителей праны. Сами накопители он изготовил на принтере из сплава синтезированных с помощью трансмутатора мифрила и орехалка, руны нанес сразу в процессе печати. Лишь для активации всех нестабильных накопителей ему нужно было потратить один накопитель маны. В итоге пришлось высушить дюжину огромных гинка, запечатав их прану в 3 шариках размером с мячики для пинг-понга. Достаточно небольшого посыла маны, чтобы дестабилизировать их и вызвать взрывную реакцию высвобождения концентрированной жизненной силы. Ритуал запечатывания праны деревьев не сильно отличался от такового с жертвоприношениями животных. Только знаки ритуала наносить нужно было на стволы деревьев. К моменту окончания возни с накопителями Алани проснулась. Вид у нее был как с жуткого бодуна. Глаза покраснели и могли вогнать в ужас обывателя с земли. Мало того, что они желто-красные, так еще и с вертикальным зрачком. Волосы вздыблены, на лице отпечаток от доски лежака. «Ох, мамочка, роди меня обратно!» Простонала она, держась руками за голову. «Что же мне так плохо?» «Похмелье, милочка, что называется, почувствуй себя взрослой, убей меня!» Простонала девушка. «Давай обойдемся без крайностей. Мне и так при виде твоего опухшего лица становится стыдно за спаивание малолеток. Лучше попей сока». Шатаясь и шоркая ногами, словно свежеподнятая зомби, юная хлорави медленно прошла мимо Дмитрия в сторону бункера в поисках сока. Бездарный маг последовал за ней. Пока Алани приходила в себя и проклинала взрослую жизнь, а в частности ее вытекающие последствия в виде похмелья, Карпов за компьютером управлял миниатюрным порталом, используя наработки прежнего мира, точнее, привязку портала не к определенным координатам, а к объекту. Он, найдя десантный шаттл пиратов, привязал положение микропортала к его поверхности. Рядом с ним с грохотом поставила раскладной стул Алани. Она успела надеть свой потрепанный черный комбинезон. Грузно сев, она с грохотом водрузила на стол пивную кружку, наполненную яблочным соком. Со стороны могло показаться, что там пиво, поскольку цвет жидкости был похожим. Довольно сюрреалистично смотрелась зеленая девочка, на вид лет 14, с похмельной рожей и пьющая пиво. Вперев мутный взор в монитор, она спросила: «Что делаешь?» «Жду». «Чего ждем?» «Когда космические корсары осатанеют носиться по лесу, как угорелые, изредка отстреливаясь от драконов, и вернутся на фрегат». «Ка». «Понятненько. А что дальше?» «Дальше ты наденешь защитный комбинезон, который сейчас печатается на 3D-принтере, и приготовишься отправиться в гости». «Угу». Взор девушки говорил лучше нее самой о крайней степени усталости. «Мое светлейшество изволит почивать, лепс княгиню не кантовать». Залпом выпив все пол-литра сока, Алани с грохотом опустила кружку на столешницу и поплелась в свою спальню. По рубке пиратского фрегата нервно расхаживал старпом. Замерев, он вызвал по связи командира абордажной бригады. «Буч, что у вас? Вы уже сутки на этой гипером проклятой планете. Где результаты?» «Босс, ничего», — виноватым тоном хрипло ответил Буч. «Ничего», — злой переспросил старпом. «Ну, типа того. После того, как мы обнаружили скафандры с остатками тел поисковиков, удалось найти огневые точки, с которых стрелял снайпер. Про гнилое дерево, рассыпавшееся в труху, я уже докладывал. На Псиона и девчонку никаких намеков. Совсем никаких», — подвигал челюстью раздраженный старпом. «Ну как? Возле останков гигантского дохлого ящера мы нашли следы девчонки и какого-то гуманоида. Анализатор показал, что это мог быть кто угодно. Хлорави, человек, эльдар, Тит», — слегка дрогнувшим голосом спросил старпом. «Нет, нет, не Тит, слава гиперу. Если Тит, то подросток. Следы небольшие, принадлежат гуманоиду среднего роста весом около 90 килограммов. Но, договаривай, отрыжка черной дыры. Босс, следы в огневых точках такие же, но вес гуманоида меньше. По крайней мере, так показал анализатор. Всего 80 килограммов. Местами его вес больше, но, судя по отпечаткам, это из-за переносимого груза. Наверное, пушка у него тяжелая, около 25 килограммов. Мы думаем, что или гуманоидов несколько, и у них одинаковая обувь, или это один и тот же тип, но, когда он встретился с девчонкой, то был в броне. То есть на наших парней этот псион охотился без брони. Типа того. Вот сволочь. Проскрежетал зубами старпом. Он словно в издевку снял броню и вооружился допотопным оружием. «Ну, мы так с парнями и подумали», — хрипло ответил Буч. «Что вы там подумали, охламоны? Ну-у, типа этот урод охотился на парней, как на диких зверей, словно издевался. Они ведь еще живы были, когда он их того. У всех простреляны руки и ноги. Босс, парни боятся. Мы тут уже сутки, на нас трижды нападали гигантские хищные ящеры, которых проблематично убить даже из наших пушек. Эти твари не хотят подыхать, пока их не изрешетишь из крупного калибра. А еще все боятся, что неведомый псион откроет на нас сезон охоты. Он будто специально тянет время, чтобы застать нас врасплох. Парни боятся ложиться спать, все едва держатся бодрячком на стимуляторах. Нам бы вернуться на корабль, хотя бы отоспаться. На корабль. Старпом задумчиво поскреб щетину на подбородке. Вы прям не команда матерых абордажников, а девки низкой социальной ответственности на выезде. Ладно, охламоны, возвращайтесь на звездолет. Все равно от сонных вас никакого толка. Все, вылетаем. В хриплом голосе Буча только глухой не расслышал бы нотки облегчения. Глава 5. Планету абордажная команда покидала на двух шаттлах. Усталые корсары радовались полету на фрегат, как дети новогодним подаркам. Все время находясь на поверхности планеты, они пребывали в сильном нервном напряжении из-за каждого куста, ожидая неожиданной атаки неизвестного псиона. Лишь во время полета расслабились и дали волю эмоциям. Мат стоял такой, что от него уши сворачивались в трубочку. Пираты травили друг другу байки о своих похождениях. Если их послушать, то можно подумать, будто их атаковали стада тираннозавров, которые бегали со скоростью метеора и были неуязвимы, словно терминатор из жидкого металла. С каждой байкой количество тираннозавров росло в геометрической прогрессии, словно все эти ящеры сбежались вместо высадки корсаров со всей планеты. И вот они прут на меня, целая дюжина. Зубы по локоть, размером с шаттл, если поставить его вертикально, а у меня сила батарея в бластере. Я достал нож и попер на них. Да это фигня. Вот на меня вообще напал ящер размером с фрегат. Я в него стреляю из большого бластера, а ему плевать. Шкура, как броня у крейсера. Ну, я схватил плазменную гранату, увернулся от 5-метровых когтей и запихнул гранату ему в задницу. Себе ты в задницу гранату засунул. В ответ на подколку раздался громкий смех. И такие разговоры происходили в пассажирских отсеках обоих шаттлов. Пираты расслаблялись после нервного напряжения. Они предвкушали, как напьются дешевого пойла по возвращении на фрегат и уснут сладким сном. Многие из них, да что уж там, почти все они сильно хотели утех с девушками, а некоторые с мальчиками. И вроде бы все для этого располагало. На борту корабля 1000 пленников, юные, сочные и такие желанные, пусть и зеленые ксеносы. Но глаз видит, а зуб не имет. Капитан строго-настрого запретил портить товар. За порченных рабов, во-первых, заплатит меньше, во-вторых, влиятельные ксеносы наверняка попытаются жестоко отомстить. Так-то похищение разумных с целью выкупа не столь уж редкая практика в Галактическом Союзе. И на пиратов даже не особо активно охотятся, если они придерживаются некоторых рамок. Так, например, сексуальное насилие к пленникам неприемлемо. Убивать пленных тоже нежелательно. Конечно, если никто не узнает, то можно, но не в том случае, когда планируется получить выкуп. Стоит властям узнать о жестоком обращении и убийствах. На нарушивших негласный кодекс пиратов откроют сезон охоты все страны Союза. Смерть нарушителей будет жестокой и мучительной. Жизни разумных считаются самой большой ценностью в галактике. Допускается убийство в целях самообороны, ибо защита себя – святое право любого разумного. Кража, грабеж, воровство, мародерство, торговля наркотиками и контрабанда – все это пустяки. За эти преступления в некоторых странах можно откупиться. Но убийства с целью совершения преступления и насильственные действия караются показательно без права на снисхождение со всей строгостью закона. Поэтому пираты, если захватывают звездолет, предпочитают пожертвовать несколькими спасательными капсулами, отпустив на них пленных. Хоть спасботы и стоят денег, но тогда есть шансы выйти сухим из воды и не получить никакого наказания. Или же продают пленных в рабство, если есть такая возможность. Кабальные рабы нужны всем странам, ибо это дешевая рабочая сила. Вот и повод преследовать пиратов лишь для виду. Но когда потенциальную рабочую силу уничтожают или делают неспособной выполнять труд в результате моральных травм, то какая тут прибыль? Сплошные убытки. Сегодня у одной страны уничтожили разумный ресурс, а завтра придут гадить к тебе, так думали правители космических государств. Оттого и завидная солидарность в защите жизни и морального здоровья в Галактическом Союзе. Через некоторое время после стыковки шаттлов с фрегатом, когда абордажники разбрелись по звездолету, разбились на группы и начали бухать, внезапно одновременно всем людям стало плохо. Недомогание заключалось в том, что на всех пиратов навалилась жуткая слабость. Тела отказывались слушать их обладателей, одеревенели, будто от паралича. Сердца еле бились в груди. Легкие с трудом прогоняли воздух, кровь медленно текла по венам и артериям. Поднять руку или ногу казалось чем-то невозможным. Их нейросети били в набат, сообщая о неизвестной болезни, вред от которой они не могли нейтрализовать. С юными Хлорави случилась иная напасть. В тот же миг они все до одного почувствовали признаки сильного опьянения, при том, что дурманящие вещества никто не принимал. Молодежь вела себя по-разному. Кто-то начал буянить, но быстро успокоился или его успокоили товарищи. Кто-то уснул. Некоторые начали делиться историями из жизни и попросту трепали языком. В общем, обычное поведение под дурманом, схожим с алкогольным. Пираты паниковали. Некому было им помочь. Тупые дроиды и сильно ограниченные рамками корабельный эскин без приказа члена экипажа ничего не предпринимали. Язык не ворочался, мысли текли вяло. Это как когда хочешь дать остроумный ответ на подколку, а он приходит в голову через неделю. Каждый член экипажа желал получить медицинскую помощь, но максимум, что они могли, кое-как через нейросеть приказать дроидам о перемещении себя в медицинский отсек. Вот только даже помещение в медкапсулу было бесполезным, да и капсул на всех не хватило. Все упиралось в массу искусственных ограничений, которыми окружили себя мыслящие Галактического Союза. Ни один прибор не работает как должно без приказа квалифицированного специалиста, который находится в здравом сознании. Без сертифицированного медика обычная медкапсула максимум способна поддерживать жизнедеятельность помещенного в нее гуманоида. А медики попали под раздачу вместе со всеми и такого приказа отдать не могли. Точнее, там все запутано. С одной стороны, у медиков осталась возможность управлять техникой с помощью нейросети. С другой стороны, срабатывала защита от дурака. Медкапсула получала сообщение от нейросети медтехника о том, что тот находится в неадекватном состоянии, после чего защитный протокол блокировал все команды. Мало ли, вдруг обдолбанный медик решит лечить пациента, но вместо этого сделает только хуже. То же самое происходило с корабельным эскином. Он получал массу приказов от капитана и старпома, но все команды блокировались. Единственные приказы от неадекватного командующего, которые имел право выполнить Искин, вызвать службу спасения или стражей порядка или поместить членов экипажа в спас-капсулы. Но этих команд ему никто не отдавал. Все это привело к панике. Парализованные люди испугались так, как никогда в жизни не боялись. Лежа там, где их застал паралич, или в медкапсуле, если повезло, и в ней досталось место, люди молили кого угодно, мысленно ругались, вопили о помощи и просто захлебывались от волн ужаса. В рубке пиратского фрегата на полу лежали старпом и капитан. Они стали свидетелями пришествия незваных гостей. Вначале прямо в центре рубки совершенно неожиданно появились два гуманоида. Один среднего роста, второй низкий, словно подросток. Оба были облачены в черные свободные брюки и плотные куртки, которые визуально делали их шире. В просвет под воротником куртки можно было различить фиолетовый комбинезон. На головах у них были надеты глухие фиолетовые шлемы с черными забралами. Тот, что повыше, навис над капитаном и спокойным мужским голосом произнес: «Как говорили в одном городе, в котором я был проездом, здрасте вам, я имею вам кое-что сказать». Капитан мысленно обматерил визитера и послал в черную дыру, но ничего иного не мог поделать, а ведь так сильно хотелось пожать гаду шею. «Вы наверняка думаете, что с вами произошло», — спокойно продолжил Карпов, а это был он в компании Алани, которая получила приказ молчать. «Все просто. Вы отравлены. Да-да, все вы отравлены с помощью особого яда, противоядие от которого имеется только у меня». Для людей этот яд смертельно опасен, от него не спасет никакая медкапсула, а противоядие будет синтезироваться дольше, чем вы проживете. Но не стоит беспокоиться, на хлораве яд действует, как алкоголь на людей. В ответ на это капитан мог лишь злобно вращать зрачками. Действие яда на зеленокожих в настоящий момент его волновало меньше всего. Наверное, вам тяжело от мысли, что сейчас на вашем звездолете находится 1000 пьяных подростков. Это целое стихийное бедствие. Пьяные школьники способны разнести не только космический корабль, но и орбитальной станции не поздоровится. Или нет, вас это не беспокоит. Посмотрев на бешено крутящего зрачками капитана, Карпов продолжил. Ну, конечно, нет. Вас наверняка больше беспокоит именно ваша судьба, а не похищенных детей. Понимаю, так со всеми преступниками. Товарищ, вы готовы к конструктивному диалогу? Без угроз, попыток навредить нам и прочих глупостей. Если да, то поведите зрачками влево. Капитан подумал, что какие бы цели ни преследовал этот странный тип, лучше с ним поговорить, чем лежать в виде куска мяса. Он стал усиленно косить глаза влево. Рад, что вы готовы к диалогу. Сразу предупреждаю, отбросьте глупые мысли. Во-первых, правильно использовать противоядие умею лишь я. Во-вторых, у меня с собой лишь немножко противоядия, чтобы поговорить с кем-то, кто готов пойти на контакт. Эта доза рассчитана на небольшой промежуток времени и лишь частично заблокирует действие яда, а потом эффект вернется. Полноценное противоядие хранится в другом месте, о котором вы никогда не узнаете. Ну и главное, если с нами, показал он рукой на себя и спутницу, что-то произойдет, вы все подохнете. Так что единственный шанс выжить – договориться с нами.